Глава пятая. Когда показалось садовое кольцо, солнце уже зашло. Норка Марти шла тяжело. Гудел расклепывающийся корпус, за окнами плыл тихий пустой город. И на душе было так же заброшено и темно. Вот и еще один день. И опять целый день в беготне. Из коренного москвича забрать товар у ребят прапора. Потом в магазин, в еженедельный поход за продовольствием. Ящики мандаринов, ящики бананов, упаковки жестянок с компотами, мешочки сухофруктов, молоко, йогурты и, конечно же, 3 400-граммовых пакетика овсяного печенья с изюмом. Без этого никуда. Итого почти тонна. Фургончик Марти осел, и чувствовалось, что мотору эти подвиги даются нелегко. Серый истомился за день и опять спал, убаюканный машиной, где-то на заднем сиденье норки, завернувшись в плащ. Не видно, не слышно. Спал, как сурок. А завтра? Завтра тоже, тот еще денек. А уж что говорить о том, что будет через 2 дня, когда Рубаков изволит поинтересоваться, не пора ли, собственно? Стас притормозил. В темноте блокпост казался еще больше и основательнее, чем был на самом деле. В свет фар вынырнул сержант, кутаясь в ватник. Стас перегнулся назад, взял с сидений 2 блока имперских, упаковку пива. Сколько их там? 4. Ладно, хватит им 1 упаковки. Это же не чтобы напиться, а так, чтобы только вкус к жизни вернулся. Не пиво пить они сюда приехали, в конце концов. Стас вылез из машины. Сержант принял курево и пиво. «Сколько с нас?» «Не выпендривайся, Сардж», — попросил Стас. Сержант не стал возражать. Потянул носом воздух. «Блин, как пахнет-то! Прямо Новый год! Мухоморина мать! Аж детство вспомнилось!» «Я тут недалеко жил-то, через 2 кварталов, там вон». Сержант дернул подбородком, показав, где именно. «Пошли», — сказал Стас. Они обошли фургон. Стас открыл дверцу. Теперь мандариновым духом шибануло по-настоящему. Сержант присвистнул, разглядывая ящики с фруктами, забившие весь фургончик. Стас взял ближайший плоский ящик, затянутый сверху сеточкой, сунул поверх упаковки пива, которую сержант держал в руках. «На, пусть витамины погрызут». «Слушай, Крысолов, сколько же у тебя крыс-то ручных? Целый батальон, что ли?» «Да нет, поменьше». «Гораздо меньше, если уж совсем честно, но говорить об этом едва ли стоит». «Сержант хороший дядька, так чего портить его крепкий сон? Незачем ему знать, что апельсины, конечно же, не для крыс. Тем сухой кошачий корм куда милее». «А чего ты их фруктами-то кормишь? Вроде они ж грызуны, зерно должны жрать. Хлеб там, мясо, а ты их прям как обезьян». «На диете держу». Сержант покосился на Стаса, прищурился, ухмыльнулся. «Ясненько». Загнав фургон в гараж, Стас посидел. Лень было заниматься формальностями, тем более, что Марти можно доверять. Но! Ладно, Стас вылез из машины, взял из шкафа сканер и проверил корпус машины, потом внутренности. Чисто, как и следовало ожидать. Завтра можно ехать спокойно. А пока есть еще одно дело. Надо проверить улов. Оставив Серого дрыхнуть на заднем сиденье норки, Стас вышел из гаража в холл. Повернул к крысярне. В тамбуре взял из шкафа пакет с кормом. На всякий случай снял с предохранителя 1 хек. Случалось, что через открытый ход в подвал... А значит, и во всю Москву подземную забредали гости. Отодвинув засов, осторожно открыл дверь. В комнате завозились. Ага, все нормально. Звуки возни были самые обычные. Стас щелкнул выключателем, вошел и прикрыл за собой дверь. Все в сборе. Сидят строгим полукругом и бодро щелкают хвостами по трухлявому паркету. И на всех пяти мордах довольное выражение. У лобастого скалолазки и рыжика еще и гордость. Оно и понятно. Перед этими троими по маленькой камере. Крошечный объектив, процессор со спичечную головку и маленький передатчик. Рядом с каждой камерой по маленькому, с ноготь большого пальца, аккумулятору. И это может быть самое важное. Трудно придумать более медвежью услугу, чем принести в дом камеру с подсоединенным аккумулятором. Камеру, исправно работающую и транслирующую картинку куда-то на ГБшный спутник. Стас достал с заднего сиденья серого и пакет с продуктами. Вышел к лифту и приложил смарт-карточку, оживляя его. Тащиться 4 этажа не хотелось, да еще со спящим серым на руках. «Home sweet home». Стас уложил серого на диванчик, скинул ботинки, начал расстегивать рубашку. «Все хорошо, но чего-то не хватает». Стас прислушался к своим ощущениям. «Ага, ясно, чего не хватает. Точнее, чего перебор. Тестикулы переполнены. 1, 2, 3. Четвертый день не опорожнялись. Организм требует. Хорошо бы, конечно, вызвонить сюда какую-нибудь милую куколку. Но кто ж сюда поедет-то? Даже девочки-мамаши Мани не поедут сюда сами. Это значит, надо опять тащиться в коренной москвич и уж самому везти оттуда сюда». Но тогда уж проще прямо там. Только как бы ни были хороши девочки из высшего дивизиона мамаши Мани, все равно профессия накладывала свои следы. В этом доме бывали гости и поинтереснее. Скучающие женушки разбогатевших белых воротничков, изнуренные бездельем. Когда им надоедало тиранить прислугу, кататься по магазинам и трепаться в тренажерных залах с такими же подружками-горемычками, тогда их тянуло на приключения. Многие заводили личного тренера и довольствовались этим, не забывая, впрочем, регулярно менять тренеров, как перчатки. Но не все. В конце концов, кто они такие, эти личные тренеры? Мужская разновидность высшей лиги девочек-мамаши. Приятно, не без этого, но куда девать этот привкус продажности, портящий мужчину куда сильнее, чем женщину? И кое-кто шел дальше в поисках приключения. Например, нанимал крысолова. Некоторые в самом деле для того, чтобы покататься по центру старого города, где стоят пустые дома и правят бал шерстяные твари. Прокатиться с ветерком по этакому Диснейленду в минорных тонах. Чтобы освежающая волна адреналина вернула яркость красок в размеренную серую жизнь. Почувствовать в груди холодок опасности, реальной и нешуточной. Опасности, которая совсем рядом, за дверцей машины, но при этом все же знать, что остаешься в безопасности. Полной, как смотреть фильм ужасов, только в реальности. Но большинство из них просто хотели поглядеть и, если реклама не сильно врала, познакомиться поближе с крутым парнем, который управляется со всеми этими тварями, с которыми ты и армия совладать не в силах. С крысоловом, волком-одиночкой, ни перед чем не пасующим и ни перед кем не прогибающимся, этаким мачо с стальным сердцем и, можно надеяться, такими же яйцами. Большинство, соблюдая минимальные приличия, начинали с просьб проверить дом. Надежно ли он защищен от крыс? Это в пригороде-то, в элитных районах, где идеальные игрушечные таунхаусы с будто нарисованными садиками, в которых травинка к травинке. Крысы там, если и встречались, то только маленькие и декоративные. в клетках у любителей домашней живности. Но правила игры на то и правила игры, чтобы их соблюдать. Да почему бы и нет, в конце концов? Это легкие деньги. Money for nothing, checks for free. Легкие и быстрые, но никогда не лишние. Да и сами заказчицы. Большинство этих холеных страдалец, истративших уйму денег на личных диетологов, тренеров и современных хирургов, почти все они, изнуренные деньгами мученицы, были очень даже ничего. На уровне высшей лиги девочек-мамаши Мани, только без психологических уродств их профессии. Может, перетерпеть денек? Может, завтра-послезавтра подвернется одна из таких холеных искательниц приключений? Тем более, что кроме переполненных тестикул, есть еще такие вещи, как желание поужинать, погреться в теплой ванне и просто выспаться. Стас прислушался к своим желаниям, взвешивая. «Нет, пожалуй, тащиться сейчас в коренной москвич или в пригород – это перебор. Да и завтра день будет тот еще. Дети – цветы жизни. И что с того, что не твои?» Впрочем, если так размышлять, то Арни вовсе без родителей. Не считать же таковым персонал подпольной лаборатории, где его сделали, начиная от генома, скомпилированного из нескольких видов. Так что круглый сирота он, самый что ни на есть, круглее не бывает. Стягивая одежду, Стас прошел в эркер, включил воду, оставил ванну набираться и побрел на кухню, по дороге приказав автоответчику показать записи. Точнее, автозаписчику. Вместо приветствия на видеофоне стоял черный фон с простеньким «Оставьте сообщение после звонка», зачитанным к тому же женским голосом. Кому надо, знают, куда попали. Кто не знает, их личные трудности. Такие и не нужны. Наоборот, от таких больше проблем, чем прибыли. Так что пусть идут лесом. Сначала раздался хорошо поставленный мужской голос. Это процессор озвучивал электронную почту. Подтверждение из банка о получении 7000. Что-то расщедрился живодер. Ага, вот почему он намекал заглянуть на счет. Но все равно, с чего бы? Уведомление о списании со счета, уведомление о списании со счета, уведомление о списании со счета. Слушая вполуха, не свалилось ли с кредитки чего лишнего, Стас налил стакан апельсинового соку, подошел к окну и стал медленно глотать кисловатый бархат. Очень может быть, что вид из этого окна, такой привычный, скоро придется сменить. Чертов Рубаков! В гостиной тихо звякнуло. Это значит, ожили видеопанели. Видеопочта. Кого еще черти принесли на электронный ящик? Хотя нет, не стоит напрягаться. Ох уж эти спамеры! Самое противное даже не то, что они загаживают чужие ящики. Куда хуже это ощущение разочарования после резкого, как сердечный приступ, прилива интереса и надежды, что пришел хороший заказ или весточка от кого-то из старых друзей. Вот за это их точно следовало бы расстреливать. Но звука не было. Какое-то нудное и претенциозное, при том, что деланное пальцем, графическое вступление. Как же они задолбали, эти спамеры! Стас прошлепал в гостиную. Серый уже ожил и, потягиваясь на диване, уставился на монитор. А там было на что посмотреть. Определенно, это была одна из искательниц приключений, только очень молодая. Совсем молодая и какая-то незажравшаяся, самоуверенная, не без этого. Но, кажется, удержалась за той гранью, что отделяет человека, знающего себе цену, от наглого пупа земли, который тут все купит, если взбредет такая блажь. Нет, это была не такая, но цену себе знала. Сидела не впритык к камере видеофона, а так, чтобы видно было не только лицо, но и всю фигуру. В строгом черном брючном костюме, сидела, откинувшись в кресле и закинув ногу на ногу, как-то очень естественно опираясь каблуком на журнальный столик. Длинные черные волосы были разделены на две части и заплетены в косички. Просто, почти по-детски, если бы не один локон, оставленный с тщательно продуманной небрежностью. И тихая то ли задумчивость, то ли меланхолия на лице. Без дежурных улыбок, этих ощерившихся капканов. Если знать, что искать, можно заметить все эти маленькие лукавые хитрости. И, может быть, они бы и не сработали, не будь столь умеренны и естественны. А может быть, все дело в лице. Умное лицо. Безмятежная меланхолия не была наигранной. Нельзя сказать, чтобы красавица, и все же это лицо цепляло. Цепляло за что-то глубоко внутри и хватало, хватало крепко. Словно это лицо было не чужое, а до боли знакомое. Будто там в глубине подсознания был уже отпечаток этого лица. Был все это время, но тихо лежал и ждал, пока это лицо появится. Ждал, набирая сил, а теперь мощным рывком выскочил на поверхность. Вылетел, сотрясая все вокруг, как удар тяжелой глубинной бомбы. Стас ухмыльнулся, чувствуя, что ухмылка вышла так себе. Не то что другим показывать. В зеркало сам себе показать не захочешь, чтобы в краску не вгонять. Мачо, да, с остальным сердцем. А что это там в груди зазвенело хрустальными осколками? Нет, парень. Надо возить сюда девок мамаши Мани регулярно. Приключения — это все хорошо, конечно. Только не надо смешивать их с бизнесом до такой степени. Стас поморщился. Хотя какой теперь к черту бизнес с этим Рубаковым? Чтоб его! Видеофайл шел, но девушка держала паузу. Видно, не только крысоловы велись на это лицо и манеру держать себя. И она это знала и умела этим пользоваться. Потом что-то неуловимо поменялось. Легкая улыбка какая-то непонятная, может быть, чуть лукавая. «Добрый день, господин Крысолов!» Мягкий, бархатистый голос. «Я хотела бы встретиться с вами завтра в 6 часов на пересечении Трифоновской и Октябрьской». Едва уловимый жест, шевельнулась рука, и файл кончился. «Все, больше ни слова!» Коснулась пульта и оборвала связь, не снисходя до объяснений. «Кто такая? Зачем? Для чего? За сколько?» Словно и не сомневалась в том, что одной ее просьбы вполне достаточно. «Что Крысолов и так приедет!» Стас вздохнул. Хуже всего было то, что если она и думала так, то, похоже, не ошибалась.